красиво, когда у папы ксива, бабки, связи, тёлки, корпоративы. Сука, новый автомат, все 47, ака, сука, мы палим города, все ра-та-та-та-та-та, сука, это на века, все попада, ака, сука, мы валим на битах, все ра-та-та-та-та-та, сука, новый автомат, 47, ака, сука, мы палим города, все ра-та-та-та-та, сука, это на века, все попада, ака, сука, мы валим на битах, все ра-та-та-та-та-та. И записали в подвале, звук в наушниках валит. Давай пускай на динамик, цепи его отпускаем, пускай их нахуй придавит. Звук красный и хат, лоб потек и закат. Ставщик много замотан, а куми дилом закапан. Моя банда старше баобаба, твоя баба одни апаблы. Моя лапа будто ламба, твоя баба будто лада. Твоя баба будто лада. Та сука, новый автомат, 47, ака, сука.